Глава 11. Ночь откровений. Детектив Чески работал, повинуясь одному ему известным принципам поиска. Справедливости ради, надо сказать, никаких особых принципов, вопреки представлению Маквина, не было. Просто старый сыщик уже знал, кого ищет, и довольно ясно представлял себе круг интересов и возможностей своих фигурантов. Если Мартинсон прилетел в Лас-Вегас, значит, первым делом он навестит дом Малкольма. Это было настолько же бесспорный факт, насколько не подлежал обсуждению тот факт, что теперь эти двое следуют в головной офис Хэммет Старс. Если бы речь шла о розыске бытовых убийств или вымогателя, Чески искал бы его у знакомых и родственников, поднимая их связи и блокируя доступ к ним. Человек уровня Малкольма прятаться по квартирам родных и близких не станет. Хотя бы по той причине, что ищет его Мартынов, который знает всех родных и близких своего босса. И потом, найти достойную от него защиту у этих близких не получится. Малкольму бежать нужно туда, где его ждет сила, могущая противостоять русскому уголовнику, которому снесло крышу. Таких мест в Вегасе, по представлению Чески, было два. Дом главы Хэммет Старс и его офис неподалеку от арены, где проводятся рейтинговые бои. С домом все ясно. Дома больше нет. Оставался офис. В пути Чески связался с Нью-Йорком и попросил соединить его с оператором наружного наблюдения, ведущего отсечку разговоров Малкольма в Вегасе. Проще было переадресовать запрос в полицию Лас-Вегаса, но Чески решил быть последовательным и от услуг коллег отказаться. Если он привезет Малкольма или Мартинсона, или хотя бы кого-то одного из них в Нью-Йорк, он чрезвычайно порадует лейтенанта Кросби и утрет нос коллегам на юге. Транспортировка подозреваемого за счет полицейского департамента из Вегаса в Нью-Йорк должностным преступлением не считается, равно как и нежелание просить о помощи у коллег на месте. Приняв сообщение о контакте Малкольма посредством мобильной связи, Чески тотчас включил на своей трубке цифровой диктофон, записал отчетную запись оператора и распрощался. Потом включил и прослушал. Из разговора следовало, что он, Малкольм, звонит некому Джексону и сообщает о том, что интересующее Джексона лицо в данный момент следует к спортивной арене, расположенной на The Strip, центральной улице города. Малкольм просит поддержать его, поскольку свои условия договора выполняет ответственно, чего, собственно, ждет и от собеседников. Джексон сказал что-то вроде «адью», из чего не только Чески, но, видимо, и сам Малкольм не понял, будет помощь или нет. Это тот самый Махани Джексон? «Распечатку разговора которого с Малкольмом я вам передал?» — спросил Маквин, и вопрос его после посещения Бруклинского моста странным не выглядел, поскольку Чески разговаривал с корейцем наедине. «А чем в данной истории важен этот Джексон, если не считать, что у него какие-то обязательства перед Малкольмом? Если бы в машине находился третий, тот, кто был посвящен в суть приватного разговора Чески с корейским эмигрантом, то он очень удивился бы тому, как детектив объяснил коллеге, кто такой Джексон. «Сомерсет, сынок, мистер Джексон — глава одной из этнических мафиозных группировок Нью-Йорка. Я думаю, что его банду глава Хэммет Старс привлек для устранения Мартинсона. А что, у тебя есть мысли на этот счет?» Маквин, управляя стремительно мчащимся по The Strip Фордом, пожал плечами. «Просто я вспоминаю их телефонный разговор. Я сдержу обещание, если только вы сдержали свое». Так, кажется, Джексон засвидетельствовал свою дружбу Малкольму. О каких именно ранее заключенных обязательствах может идти речь, если под Бруклинским мостом произошла встреча русского с людьми Джексона, и после этого Мартинсону удалось сбежать? Значит, речь шла не об убийстве. Нажать на спуск — секунда времени, которая оплатилась бы Малкольмом сполна. Однако Джексон убивать Мартинсона сразу не стал. И это кажется мне удивительным. вы не рассматриваете версию, по которой Мартинсон должен и Малкольму, и Джексону?» «Пройдоха», — подумал Чески не без удовольствия, однако вслух лишь произнес, зевая и потягиваясь. «Не окошмаривай события, малыш. Банда Бронко тоже шла устранять русского. Что из этого вышло, мы видели своими глазами. Сейчас тот же случай с Джексоном. Просто русский не из тех, кого можно убить, один раз нажав на спуск. Или клубящийся угаром головешки на месте дома Малкольма. Тебе тоже не доказательство?» Маквин рассмеялся. «Действительно, странный человек этот русский. Сам он никого не ищет. Малкольм — исключение, поскольку еще живой. А тех, кто его находит, он оставляет полицейским для отправки в морг или госпиталь». Чески сверился с данными в своей записной книжке и ткнул пальцем в светящийся в 500 метрах от машины гигантский куб. «Вот эта арена. Правее должен быть офис Хэммет Старс». «Не трудитесь, сэр», — бросил Маквин, вглядываясь в дорогу и кладя руку на записную книжку. «Вот указатель на дороге. Хэммет Старс. Нам направо». «Стой!» — вскричал друг Чески. И Сомерсет, резко ударив по тормозам, едва не проломил головой лобовое стекло. «Что такое, шеф?» — вскипел Маквин. «Я не заметил лежащего на дороге человека. К чему так кричать?» По лицу детектива было заметно, что он испуган и находится в смятении. Чески уставил стеклянный взгляд перед собой и забормотал что-то, очень напоминающее переделанные на бытовой язык мантры. «Или у меня галлюцинации от перенапряжения, или я схожу с ума, или все так, как есть на самом деле. Мы сейчас проехали кафе, сынок?» «Да, что-то сверкнуло слева. Кофе хотите, что ли? Ты же не листал дела сотрудников Хэммет Старс, верно?» «Это так», — согласился Маквин. «Я все больше в роли посыльного. Разрывался меж отделом прослушки и вашим столом. Тогда ты верно представления не имеешь, как выглядит Сандра, новый секретарь Малкольма. Я даже не имею представления, как выглядит сам Малкольм. Врешь. Ты видел его фото на стенах в квартире Малкольмов. Но это не важно. Важно, чтобы ты сейчас медленно выехал из проулка и остановился напротив кафе». Пожав плечами, Сомерсет сдал назад и выключил передачу. Несколько минут кряду Чески смотрел через два стекла — автомобильное и витраж кафе, а потом повернул к напарнику блестящее от пота лицо и ядовито прошептал: «Ступайте за мной, молодой человек, вас ждет блестящее будущее». Выйдя из машины, они пересекли дорогу и вошли в кафе. Дорогу им собрался было преградить с иголочки одетый представитель Face Control, за спиной которого удобно разместился двухметровый малый с лицом клинического имбецила. Но Чески отвернул полу пиджака и, позволив им вдоволь налюбоваться своим значком, прошел мимо, обойдя словно деревья. Маквин следовал за ним, стараясь не вдаваться в размышления. Думать не стоило по двум причинам. Во-первых, рядом с Чески он вообще не думал. За него это делал напарник. Во-вторых, он был сражен красотой девушки, сидящей за столиком, которая и являлась, по всей видимости, объектом внимания толстяка. Приблизившись, Чески без приглашения сел, и Маквин заметил, какой мертвенной бледностью покрылось лицо девушки. «Он обещал вернуться, верно?» — бросил Чески, поглядывая в бокал с коктейлем Сандры. «Я вас не понимаю». «Вы меня понимаете», — настоял Генри. «Вы меня очень хорошо понимаете, Сандра Эриксон. Ваш новый друг, Эндрю Мартынов, только что вошел в здание Хэммет Старс и обещал скоро вернуться. А не пошли бы вы к черту?» «Я бы, конечно, пошел», — согласился Чески. «Тем более, что мне не привыкать слышать эту фразу от женщин. Однако есть нечто, что сильнее меня. Я не знаю, что вы имеете в виду, но вы мешаете мне смотреть телевизор». «Матч Янки с Детройтом. Впервые в жизни вижу девушку, которая пришла в самое дорогое кафе Вегаса, чтобы посмотреть бейсбольный мяч». Чески посмотрел на Маквина. «Садитесь, детектив. Познакомьтесь, Сандра Эриксон, секретарь мистера Малкольма. Вы позволите узнать, мисс Эриксон, почему вы вместо того, чтобы спать в Нью-Йорке и готовиться к завтрашнему рабочему дню, сидите в Вегасе и пьете коктейль? Вы меня с кем-то путаете, детектив. Откуда вам знать, что я детектив? Вы блистали своим значком при входе. Девушка качнула в руке бокал. Повторяю, отвяжитесь от меня, пока я не вызвала копов Пегаса, чтобы те выяснили, что здесь нужно копу из Нью-Йорка. Чески рассмеялся тем искренним добрым смехом, который мало знакомые с ним женщины изредка и ошибочно принимали за приятный смех. «В одном вы, безусловно, правы, мисс», — не переставая улыбаться, проговорил Чески. «Я называю вас чужим именем, и формально все выглядит так, словно я что-то путаю. Однако мне достоверно известно, что вы не Сандра Эриксон, хотя и имеете паспортное ее имя, поскольку Сандра Эриксон в данный момент летит в самолете на баскетбольный матч с Ютой». Чески качнулся на стуле и сказал навязчиво зависшему над столом официанту: «Пошел вон». «Вы тоже это знаете, но еще более удивительным для меня является то, с какой ненавязчивой простотой простая американская женщина замечает разницу в значках полиции штатов. Послушайте, вы мне милы на том основании, что мне мил человек, оставивший вас здесь, чтобы вернуться. Мне что-то подсказывает, что негодяй не стал бы спасать женщину, рискуя жизнью, и не принялся бы опекать ее, таская из штата в штат за собой, точно зная, что любая женщина в его деле — обуза. Давайте попробуем проникнуться друг к другу пониманием, мисс. Как вас зовут? Искренний ответ на этот вопрос я приму как желание пойти мне навстречу». Сандра смотрела в лицо человека, которого она сразу приняла за умного и тактичного. Ей вдруг показалось, что именно этого взгляда серых, глубоких глаз и так не хватало все эти годы. Стараясь отряхнуться от наваждения, она пыталась убедить себя в глупости своих выводов. Она укладывала на другую чашу весов толстые, покрытые потом щеки, огромный живот, затасканный пиджак, неряшливую прическу, но все равно выходило так, что первая чаша перетягивала. «Мистер, было бы лучше, если бы вы направились в офис Хэммет Старс и спасли жизнь человеку, о котором только что говорили». «Что он задумал?» — справился МакКвин. «Видимо, вы недостаточно информированы об этом человеке, поскольку задаете мне такой вопрос», — усмехнулась девушка. «Можно ли спрашивать кого-либо о том, что в следующую минуту может предпринять мистер Мартинсон? Он может затопить Нью-Йорк, начать игру в пул, раздать карты в казино напротив, а может позвонить вам сейчас и сказать, чтобы вы убирались. Все зависит от обстоятельств, но и тут вы вряд ли сможете предположить что-то конкретное. Если же вам нужна правда, и вы действительно не хотите причинить ему вреда, то я сообщу вам, в настоящий момент Эндрю Мартинсон направился в офис, чтобы найти там человека по имени Малкольм. Это мне известно настолько, насколько я располагаю сведениями о рискованном предприятии двух офицеров полиции из Нью-Йорка, находящихся в Вегасе, очевидно, инкогнито. Они работают на грани фола, нарушая юрисдикцию полиции другого штата. И только эта бесшабашность позволяет мне сейчас разговаривать. Вряд ли копы хотят убить Мартинсона. И вряд ли хотят надеть на него наручники. В ваших глазах, детектив, я вижу искренность. Сейчас все играют не по правилам, начертанным в инструкциях. И это кажется мне забавным». «Вы слишком рассудительны для секретаря», — подумав, проговорил Чески. «Слишком. А в ваших глазах слишком много грусти для добросовестного полицейского. Я же говорю, тут все удивляют друг друга, но никого это не шокирует. Русский уголовник повязал всех своими принципами, заразил ими и сбил с пути истинного». Сандра допила и поставила бокал. «Детектив, вы верно размышляете, каким образом пристегнуть меня наручниками к машине, чтобы я не убежала, пока вы ищете Мартинсона». Не знаю, смогу ли разубедить вас, но знаю, что не выйду из этого кафе, пока на моих глазах Мартинса не выйдет из офиса, либо пока его не вынесут в черном мешке коронеры. «Кто вы? Как ваше имя?» — строго спросил Чески. «Сейчас это не важно. Важно, что пока вы тут точите лясы, интересующего вас человека могут убить». Чески думал долго. МакКуин дважды метал в него острый взгляд, теребя наручники в кармане, но не смел сказать и слова. Когда же Чески встал, МакКуин заметил, как тот кладет на стол свою визитную карточку. «Что бы ни случилось, мисс, я хочу, чтобы вы позвонили мне по этому телефону». Дойдя до двери вместе с МакКуином, он попросил его подождать и вернулся к столику. Наклонившись, он тихо добавил: «И при этом вовсе не важно, чтобы мы говорили о Мартинсоне». На пороге он еще раз обернулся. На лице девушки уже не было того сурового отчаяния. Она вертела в руке карточку и смотрела на нее с загадочной улыбкой. Их взгляды встретились, и Чески смущенно заторопился к выходу. Усевшись на сиденье, он глухо пробормотал: «Туда, куда мы не доехали». Через минуту вниманию их предстала странная для элитного, даже по меркам Лас-Вегаса, картина. У самого входа на территорию здания, отгороженного не только атласными стоп с крючками для вешания их на никелированные колья, но и металлическими барьерами, стояли две машины. Первая, Cadillac Vision 2002 года выпуска, явно ярмарочный вариант, стоял чуть под углом к центру входа, и водительская дверь его была распахнута настежь. Второе средство передвижения вызвало у Чески недоумение. В США таких не выпускали, а на руле значилась эмблема ЗИЛ. Что это такое, Чески не знал. Однако в машинах толк он понимал. А потому, когда заглянул под вздыбившийся холмом капот, увидел двигатель и мгновенно проникся к авто уважением. Литров в этой тачке было никак не меньше 7, а лошадей не менее 300. Самый подходящий кандидат для «Экзибит» и его программы «Тачку на прокачку», констатировал МакКуин, обходя машину со всех сторон. «Вы не знаете, сэр, где в Лас-Вегасе можно так убить машину?» Детектив был прав. Город Лас-Вегас – один из самых благополучных США в части строительства дорожных коммуникаций и парковок. Если на этом ЗИЛе не ездили брать кабана на окраину Массачусетса, то можно было предположить, что он съехал с эстакады и перевернулся. Оба бампера болтались на одном из всех предусмотренных креплений и, наверное, волочились бы по асфальту, издавая при этом раздирающий душу скрежет. Капот был вывернут, краска облуплена, словно машину ошпарили кислотой из медного таза. Картину довершали выбитые стекла и гнутая рамодержатель ветрового стекла. Крыло справа, дверь были помяты. Правой фары не было, левая была расколота. Чески приблизился и потрогал капоты обеих машин. Температура была одинакова, двигатели были разогреты до предела. И Чески усмехнулся, представив вдруг, что Малкольм ехал одной дорогой, а Мартынов, чтобы сократить путь, двигался по другой. Оттого такая разница в состоянии машин. Поглядывая краем глаза на припарковавшийся в 50 ярдах от первых двух автомобилей черный невероятных размеров джип-навигатор с пустым салоном, Чески отметил это как факт и поспешил вслед за торопящим события и уже входящим в здание МакКуином. На входе в просторный холл их ждал еще один сюрприз. Меж стеклянных дверей, заблокировав их вращение, лежал огромный белый охранник с признаками повреждения челюсти. Он был без сознания, но пульс у него прощупывался. Дыхание было визикулярным, так что можно было не сомневаться, что на этом свете он еще поживет. Чего, однако, нельзя было сказать о двоих молодых парнях в той же форме охранников офиса, застывших в креслах напротив работающих пультов наблюдения. Одному из них пуля вошла меж бровей. Второй, вероятно, пожил чуть больше. На груди его темнело пятно. На животе Чески заметил второе. Парня добивали. Почти молниеносно оба детектива оказались с оружием в руках. «Славная ночка», — шепотом заметил Чески, направляясь к лифтам. Обе шахты хранили молчание, и лишь светящиеся цифры над ним показывали напарникам, где находятся кабины. 31. «У меня клаустрофобия», — признался Маккуин. В перевернутой цифре 13 он увидел усугубляющий эту болезнь признак. «Быть может, нам стоит по лестнице, шеф? Лифт сработает, нас будут ждать, а это нехорошо», — добавил он, оглянувшись на спины неподвижных охранников. «Сомерсет, еще раз посмотри на меня. Кого ты видишь?» «Сэр, это только так кажется, что 31 этаж пешком — это тяжело. На самом деле, подгоняемые адреналином, мы взлетим, как птицы». «Маккуин, если бы башни-близнецы рушились не 11, а 10 сентября, когда я пришел туда для расследования хищения денег из страховой компании MetLife на 89 этаже, если бы я в тот момент находился в баре на 20, то я ни за что не успел бы спуститься за те полчаса, пока падала Северная башня. А ты говоришь мне, давайте, сэр, взлетим птицами на 31 этаж». «А вы были в Северной башне за день до трагедии?» — спросил Маккуин через 10 минут, когда перед ними на лестнице появилась табличка с обозначением «10 Level». «У меня до сих пор начинается дрожь мышц спины. Едва я подумаю о том, что было бы, если бы воришка спер 2000 долларов в MetLife не 10, а 11. Удар первого Боинга 767 рейсом 11 из Бостона пришелся в окна 84 этажа в 8 часов 45 минут, спустя 9 часов и 45 минут после моего ухода из World Trade Center. Черт побери эти небоскребы! Если мы будем двигаться с такой скоростью, то на 31 этаже мы появимся не раньше, чем через 20 минут. Но я обязательно устану. А это значит, что полчаса не меньше. В общем, ты как хочешь, дружок. А я, пожалуй, вызову лифт». И Чески, отбросив в сторону совершенно мокрый платок, вынул из кармана свежий. «Идите, идите, шеф!» — поощрил его Маккуин. «Едва лифт с вами остановится на уровне 31 этажа, в кабину, не дожидаясь открывания дверей, разрядят пару магазинов. Идите, вы потеете, когда идете, у вас одышка, на вас не обращают внимания женщины. Ко всему этому через минуту добавится еще пара дюжин отверстий. Вот тогда вы точно пойдете на расхват среди итальянских домохозяек Нью-Йорка. Вы будете незаменимы в качестве дуршлага для отбрасывания макарон. Идите, идите». «Черт бы тебя побрал, щенок!» — рассердился Чески, направляясь к лестнице. «Сбросите десяток фунтов. Вам же на пользу». На площадке лифта второго яруса, расположенной на 25 этаже, Чески понял, что ему не дойти. Сердце вырывалось из груди. Он был похож на только что поднятого из океана пассажира, потерпевшего крушение лайнера. И пистолет в его руке придавал ему зловещий вид. Говорить он не мог, лишь выдыхал странные междометия. «Эс, Сво, ты Сво, лочь такая». «Шеф, осталось 6 этажей из 30, — призывал Маккуин. 20% от общего количества высоты. Это меньше, чем налог, шеф». «У нас чудовищные налоги, Мак». Усевшись на пол, детектив обреченно уткнулся лбом в стену. «У русских 13%, Мак». «Это не налог, это взятка. Помоги встать, щенок». Площадка 30 этажа встретила их тишиной. «Мне вот сейчас пришло в голову, сэр». Сомерсет почесал мочку уха. «А если они перестреляли охрану в холле и, ужаснувшись содеянному, выбежали на улицу? Что, если их разборка происходит в данный момент где-нибудь на Фламинго-Драйв или в районе аэропорта Маккарн?» И он замолчал, увидев перед своим носом дульный срез кольта напарника. «Не говори так, сынок», — попросил Чески. «Если ты еще хоть раз намекнешь, что я попусту взбирался на этот Эверест, ты покойник». «Я просто предположил, сэр». И в этот момент началось то, что в первое же мгновение усадило обоих детективов на прохладный бетон лестничной площадки. Над их головой раздалась автоматная очередь. Второй автомат заработал, когда еще не умолк первый. И к этому добавилось 3 или 4 пистолетных выстрела, и через секунду грохот еще нескольких автоматов. А потом раздался взрыв потрясшей стены. «Очень похоже на фугас большой мощности», — прошептал МакКвин. «Вам не кажется, что пора вызывать подмогу?» Вместо ответа Чески направился от входа в здание со стороны лестницы площадки перед лифтами. «Здесь 2 лифта, верно?» — пробормотал он, разглядывая справа от кабин схему оставления здания посетителями в результате ЧП. Такие таблички с подробными указаниями маршрутов были развешаны во всех административных зданиях США после трагедии 11 сентября. Чески даже заметил стрелки-указатели чуть выше плинтуса, светящиеся в темноте и направляющие людей, спасающихся от угара на полу, в сторону выхода. И 2 лестницы, по одной из которых поднимались мы. МакКвин поначалу не понял, чем занят Чески. Разбивание пластиковой коробки, в которую были вмонтированы кнопки вызова лифтовых кабин, можно было посчитать за что угодно. Но когда детектив расколол рукояткой пистолета коробку, а после принялся выуживать из образовавшегося отверстия провода, до МакКвина дошло. «Сэр, мы не имеем права повреждать лифт. Это преступление, сэр!» Чески посмотрел на Сомерсета. И тот решил, что заставил напарника одуматься. Но в тот момент, когда он собирался было объяснить, почему нельзя портить государственную собственность, Чески рванул на себя весь пук проводов, взорвав тишину на площадке взрывом мощного электрического разряда. «Ты будешь делать то, что велит твой напарник», — угрюмо прорычал Чески. «А напарник хочет взять живым Эндрю Мартинсона. Если у тебя на этот счет иные соображения, ступай вниз и пиши отчет с точным указанием моей вины. Отдел внутренних расследований примет тебя с распростертыми объятиями. Я и так из отдела внутренних расследований, сэр».